Напоминаем, что наши партнеры – клуб аквалангистов и ресторан «Морской Волк». Санкт-Петербург, Васильевский остров, Малый проспект, дом 17/72, квартира 52. Телефон 323-54-52.